Жизнь здесь и сейчас. Есть три отношения к своим желаниям и наслаждениям во времени. Первое. Было тогда или жизнь в прошлом. Лелеяние, смакование наслаждения, испытанного в прошлом. Это как левая рука, которая отталкивает. Второе. Будет потом. Или жизнь в будущем. Лелеяние, смакование, наслаждение, которое ожидает в будущем. Это правая рука, которая привлекает. Третье. Сейчас и здесь. Или жизнь в здесь и сейчас. Это золотой путь средины. Продукты законов мироздания. В этом пути заключается завершенность. Первое. Было тогда. Не ассоциируй и не конфронтируй себя больше с жизнью в прошлом. Это весьма существенно в духовной работе. Приятные воспоминания из прошлого дают приятное ощущение, но ими абсолютно ничего не построишь. Когда что-либо делаешь, наслаждайся здесь и сейчас. Не раздумывай о прошлом. Живи в сейчас и здесь с лучшими намерениями, ибо жизнь есть только сейчас и только здесь. Когда думаешь о ком-нибудь, кто тебе что-то натворил, то находишься в «было тогда», то есть находишься в нереальности. Есть люди, которые всю свою жизнь живут в «было тогда». Пока остаешься озабоченным семьей, партнером, детьми, соседями, коллегами по работе и всеми страданиями, которые испытываешь в себе и видишь в мире вокруг тебя, ничему не учишься о своем истинном «я» и не в состоянии помогать абсолютно никому другому, ни семье, ни партнеру, ни детям, ни всем остальным. Все это будет относиться либо к «было тогда» или «будет потом». На собраниях или воспоминаниях с друзьями думаешь часто о вещах, которые когда-то проделал, что сделали тебе, о задетой чести и тому подобном. Все это глупость и заблуждение. Все должно было произойти именно так. Отношение к жизни «бери от дня все», то есть наслаждайся каждой минутой любой ценой, тоже не поможет. Это жизнь лишь пятью органами чувств внешнего человека. «Было тогда» пробуждает в тебе чувство сострадания, придаешь силы прошлому, и вот они становятся негативными силами, ибо отвлекают тебя от жизни в сейчас и здесь. Ведь только это последнее отношение и есть жизнь. Жить в собственной фантазии — это глупость и заблуждение. Что уж говорить о жизни в фантазиях других. Не фиксируй свое внимание на «было тогда» или «будет потом», еще и потому, ибо именно этого и желает твое злое начало. Ведь только этим ты его и подкармливаешь. Второе. «Будет потом». Это желание ожидания чего-то в будущем. В этом случае придаешь силу не настоящему состоянию, а твоему будущему. Например, говоришь с возжеланием: «В пятницу через неделю мы едем в отпуск», или «Через 3 года будут Олимпийские игры». Ожидание становится для тебя реальностью вместо жизни в сейчас и здесь. Этим создаешь жизненный вакуум в настоящем. Отнимаешь от себя жизнь. Это подобно самоубийству. Да, это и есть форма постепенного самоубийства. Жизнь исключительно в настоящем не позволит тебе ощутить страх и ненависть. И этим же можешь себя проверять. Ощущаешь в данный момент страх или ненависть, неважно кому и чему, значит, не живешь в сейчас и здесь. Третье. Сейчас и здесь. Свет может дать тебе свою силу только в сейчас. Представь себе, что едешь на велосипеде на работу, в то время как в мыслях находишься в прошлом или в будущем. Все эти призраки воспоминаний «было тогда» или ожиданий «будет потом» пожирают тогда 70% твоей энергии. В этот самый момент ты восприимчив к несчастным случаям, дорожным происшествиям и тому подобным. Так человек, не замечающий реальности в сейчас, заболевает, с ним происходит несчастье. Без сосредоточения внимания на сейчас у тебя остается только 30% от твоих созидательных сил, чтобы видеть перед собой, конфронтировать реальность. Для адекватного реагирования на реальность человек по природе обязан присутствовать в ней на все 100%. А как же иначе? Не имей к себе сострадания. Сразу же после совещания возвращайся в сейчас и здесь. Не спрашивай себя, а сделал ли я все хорошо или понравилось ли им мое предложение. Настроено сейчас и здесь, у тебя все 100% в твоих руках. Тогда сможешь и выдержать и любой напряг на все 100%. При настрое на «было тогда» или «будет потом» оценку ситуации проводит твой внешний разум. При жизни в «сейчас» и «здесь» к оценке подключается твой внутренний человек. Это создает среднюю линию ощущения полной реальности. Тогда негативные силы не могут властвовать над тобой, не могут отсасывать от тебя энергию. Средняя линия, средний путь — это результат влияния света. Только разумом это не срабатывает. Своим разумом не делаешь выбора, а то, что выбираешь, не определяет реальности момента. Должен работать только с отношением, когда предоставляешь себя полностью. Не сравнивай себя ни с кем, а работай с сердцем. Как это возможно на практике? Демонстрируй себе свои наилучшие побуждения. В каждой ситуации есть три линии. Их применение — это механизм индивидуального процесса роста.